Глава 23. Максимилиан. «Вы Максимилиан Морфейн?» Подошел ко мне сидеющий мужчина в белом халате. «Да!» – рявкнул я. «Я ее муж. Почему меня не пускают к жене?» Питер держал мой локоть, чтобы я здесь ничего не разнес. Но доктору, кажется, было все равно на бурлящие во мне эмоции. Он спокойно листал свои записи, даже не смотрел на меня. «С вашей женой все хорошо. Здесь написано, что она беременна. Нам необходимо провести еще несколько тестов». «Что?» «Погодите. Что вы сказали?» Эта новость влетела горячей волной, а вместе с ней будто окатила морозом, поднимая по коже мурашки. «Беременна? Агнес ждет ребенка? От меня? Ну как же? Мы сейчас свозим ее на УЗИ». Продолжал вещать мужчина. «А потом...» «Стойте! Господин Морфейн, вы куда?» Меня уже ничто не могло остановить. Я быстрыми шагами дошел до сцепленных занавесок и рывком их сдернул. Но на кушетке никого не оказалось. «Где она?» Повернулся я к доктору. Только что была здесь, я не знаю». Растерянно смотрел он на пустующее место. «Может, уже отвели на УЗИ? Но, господин Морфейн, останьтесь, пожалуйста, тут. Куда вы снова?» Во мне кипела злость и тревога, а еще подмешивалось чувство вины. Оно щекотало где-то внутри живота неприятными щупальцами. Как я мог снова наброситься на нее, даже не поговорив, не выяснив все до конца? Мне надо было хотя бы выслушать, но я повел себя как всегда, сначала подавить, потом разбираться. Я ведь обещал ей. Но мое сердце настолько разлетелось на мелкие осколки, когда я увидел в списках посещений университета Несси, точнее Витлайн. В ту ночь она находилась там. Все сошлось. Шарф, список. То, что ее не было, когда я приехал, запись разговоров. Невозможно, чтобы все так совпадало, и она оказалась совсем к этому непричастна. Мой мозг твердил одно, а внутри рвало в лохмотье душу. Я хотел верить, да безумия хотел, но по статистике убийцами оказываются родственники. Грёбаная статистика, грёбаная больница с ее запутанными коридорами. Я мчался бешеной собакой в поисках кабинета УЗИ. За мной едва поспевал Питер. Плевать на то, что она собиралась сделать. Я решу этот вопрос. Увезу на необитаемый остров, отрежу все контакты с семьей. Если надо, привяжу к кровати. А после рождения... Блять, как же я влип. От одной мысли трясло, что придется расстаться с Несси. Но если все правда, и она соберется меня убить... Увидев дверь, я направился прямиком к ней. Даже несмотря на возмущение в очереди. Дернул на себя ручку и... Там тоже не было Несси. «Где она? Куда, черт подери, эта девчонка делась?» Мое дыхание сбилось. Я впервые бездумно метался по коридорам. «Да остановись ты хоть на секунду!» Не выдержал Питер, схватив меня за локоть. «Давай все по порядку. Ты подозреваешь, что она совершила покушение на тебя в том университете, но в шприце ничего не обнаружили ядовитого. Она могла перепутать лекарства. Камеры не показали лица, но это точно девушка. Ты утверждаешь, что на ней был тот же платок? Одно не сходится. Вряд ли бы она решила завести ребенка от тебя, имея желание убить». «Я не знаю, Питер. Не знаю!» Я размахивал руками и кричал так, что сводило лицо. «У меня все в голове перемешалось. А теперь где она? Почему улизнула как преступница? Люди, которые ни в чем не виноваты, не будут убегать. Даю 100%, она не домой пошла. Ей же надо от меня сбежать. Зачем Несси ребенок? Без понятия. Она сначала не хотела, и это хоть как-то было понятно, а потом резко передумала. Почему? Может, у Витлайнов какой-то блядский план в их чокнутых головах? Вдруг они хотят провести ритуал с младенцем, избавиться от некромантов, проклясть их всех?» «А такое возможно?» Поднял бровь Питер, спокойно принимая на себя мой гнев. «Не знаю, без понятия. Я взял в жены врага. Должен был это предвидеть». В кармане пиликнуло, я нервно вынул телефон. «Убийца Алекс Гроувер. Я сейчас в его машине. Помоги. Едем в поместье Витлайнов». Короткое сообщение от Агнес и приписка. Номер автомобиля. Я истерически рассмеялся, глядя на экран. «Что?» Забрал телефон Питер и пробежался по строчкам. Остервенело, взъерошив волосы, я подошел к стене и со всего размаха ударил в нее. Рука загудела от боли. «Надо проверить». Спокойно пробормотал Питер, набирая у себя номер. «Это ловушка! Ловушка! Ты же понимаешь!» Развернулся к нему я. Она просекла, что я ее раскусил, и теперь в последних судорогах пытается меня прикончить. «Ну ладно, мы посмотрим, кто кого». Я выхватил у него свой телефон и быстро пошел вниз. «Да, пробейте этот номер и вызовите патруль в поместье Витлендов!» Бежал за мной Питер. «Ребенок!» Хмыкнул я, разговаривая сам с собой. Какой у нее был план? Да может и плана не было. Послушай, ты давай успокойся, предоставь все мне. Если все подтвердится, то... О нет! Скалясь, повернулся я к другу. Эти суки Витлены за все ответят. Сначала с ними разберусь я. Питер только тяжело вздохнул. Ладно, ладно, пойдем. Меня трясло. От обиды, разочарования, тревоги. Где-то в глубине она прорастала. Незаметно, тонким ручейком текла по венам. Все же я до одури влюбился в Агнес. Какой бы она ни была, я помнил все ее стоны, улыбки, объятия. Она вскипятила мои чувства, а потом выпотрошила. Безумно хотелось верить, что Несси ни в чем не виновата, и все это дурацкие совпадения, но я силой заставлял себя опомниться и взглянуть фактом в лицо. Разворачивал махину доверия в обратную сторону, чтобы не убиться, чтобы не расшибиться насмерть, когда все окажется правдой. От этого противоречия в глазах появлялись мушки. Уже у дома Витлендов я почти вылетел из машины, ворвался внутрь, но никого там не оказалось. Как молния пробежался по всем комнатам. Спустился. «Ее здесь нет! Нет, сука!» Я швырнул первым попавшимся предметом в стену. Не знаю, что это было, но оно разбилось на множество осколков. Секунду постоял, восстанавливая дыхание, а потом выскочил на улицу. «Ты куда?» «Довези меня до дома», – мрачно бросил я, садясь в его машину. «Так, Макс, я тебе не нянька, но твое состояние пугает. Очень пугает». Питер завел мотор и медленно тронулся. «А побыстрее нельзя?» – рявкнул я. «Только после того, как ты расскажешь свой жуткий план. Вижу, что он у тебя есть. Все написано в твоих глазах». «Есть!» Я не хотел делиться с Питером своими мыслями, потому что мой план не подразумевал ничего законного. Возможно, с нехорошими последствиями, либо для меня, либо для всей семейки Витленов. «Я тебя сейчас под замок запру в участке, если не начнешь говорить», — не выдержал Питер. «Оснований нет». «Я найду основания, поверь мне». «Не лезь!» — осадил я. «Не хочу, чтобы у тебя были потом проблемы из-за меня». «Так». Он остановился. «Ты же знаешь, что я не двинусь с места и прилипну к тебе пиявкой, если сейчас же все не расскажешь». «Твою налево!» – потер переносицу я. «И вот зачем я с тобой подружился?» «Чтобы я тормозил гоночный болид под названием Максимилиан, когда он слишком сильно разгоняется. У тебя два пути – уйти в неконтролируемый занос и сломать все к херам или слегка сбавить скорость и вписаться в поворот. Что выберешь?» «Сейчас выйду из твоей машины и пойду пешком». Начал снова раздражаться я. Хотя вряд ли переставал. «Ладно, поехали, расскажу по пути. Но сразу говорю, я выбираю первый вариант, и ты меня не остановишь». «Ну хоть так». Выдохнул Питер, и мы снова тронулись.